Кстати, по поводу союзников. А что там с Люпином? Неужели ни разу не ёкнуло по поводу сына погибших друзей? Это у Сири причина уважительная, он в Азкабане дементоров развлекает, а лунатик. Помнится мне, в каноне я этого героя слегка презирал, как бы то ни было, но хоть навестить Гарри он мог. Неужели не знал адрес родственников Лили? Так они ж вроде в каноне все вчетвером Петуньи свадьбу испортили. Или я ошибаюсь, и там были только Сириус и Джеймс. В любом случае, Люпин дураком не был, мог бы догадаться о местонахождении Гарьки и не переломился бы навестить сына близкого друга, который ради него анимагии научился, чтоб ему не скучно было выйти на Луну в одиночестве. И вообще, единственная хорошая вещь, которой Люпин научил канонного Гарри, это заклинание Патронуса. Да что говорить, он собственной жене, которая недавно родила, позволил сражаться, ладно бы сам погиб, но он допустил гибель нимфодоры. Лично я в такой ситуации любимую женщину бы цепями приковал, но не дал идти сражаться. Пусть будет ненавидеть, но у сына хоть мать останется. Тедди-то стал полным сиротой. Нет, не нравится мне канонный Люпин, хоть ты тресни. Но здешний-то, судя по колдографии, на ту канонную тряпку не похож, может, попробовать как-то с ним связаться. Сову, например, послать. Угу, и все опять упирается в косую аллею. Если у меня есть деньги и гоблины позволят снять их со счета, то можно элементарно купить сову и послать письмо Люпину. Совы вроде адресатов везде находят, кроме Азкабана. Что-то там я еще помнил о чарах ненаходимости, но вот тут уже не помню, канон это или фанон. Ну, тогда ставим следующую цель, найти себе место для занятий магией и выбраться на косую аллею. Последнее требуется все настойчивее, но тут остается только ждать, пока моя подлянка мисс Фигг сделает свое черное дело. А если она не сработает, пробегусь ночью по ближайшим соседям скрипки и обрызгаю все, что можно, раствором валерьянки. Вроде бы Князлый от нее с ума сходит еще почище домашних котов. А когда озверевшие от кошачьих воплей соседи вызовут соответствующую службу, то мисс Фигг станет уже не до меня. Останется только пролезть в дом и воспользоваться камином. Тут только одна трудность. Валерьянки в петуньиной аптечке достаточно, но она ею пользуется часто, может и заметить недостачу, а потом связать с ней неожиданно проснувшееся кошачье бешенство. Так что этот вариант оставляем на крайний случай. Вот так я думал, пока бежал через весь городок на окраину. Из памяти Гарри я выловил воспоминание о стоявшем там заброшенном строении, назвать его домом не поворачивался язык, это была... Скорее, очень старая каменная коробка с полуразрушенной крышей. Странно, но торчал он там столько, сколько Гарри себя помнил, и его вроде бы не собирались сносить. Еще страннее было то, что местные детишки туда практически не лазили, то ли боялись чего-то, то ли у них были более комфортные места для сборищ. Сам же Гарри был в этих развалинах один раз, туда его загнали Дадлиса товарищи, предварительно крепко отлупив. Поганцы жаждали продолжения банкета, но Гарри как-то сумел удрать от мучителей. Парнишке тогда было так худо, что он и в склепе на кладбище согласен был ночевать, лишь бы хоть немного отлежаться. Тогда удалось сбить улюлюкающую погоню со следа, и, преодолевая на каждом шагу боль в отбитых ребрах, Гарька забрался в дом, который и ему внушал страх. Я помнил, как он свернулся клубочком в углу на груди какой-то ветоши и попросту отрубился. А когда проснулся, то почувствовал себя значительно лучше, даже ребра больше не болели. Тогда он просто убежал, надеясь когда-нибудь вернуться и сделать эти руины своим убежищем, но не получилось. А потом появился я. Вроде бы, с Гарькой в этом доме ничего плохого не случилось, он достаточно удален от другого жилья и место там есть, если что. А если этот, харем, исторический памятник неизвестной эпохи пострадает, то вряд ли кто удивится. Единственная опасность – можно схлопотать черепицей по жизненно важному органу, но тут уж, постоянная бдительность. Дом выглядел не так жутко, как в Гарькиных воспоминаниях, такой каменный сарай с местами провалившейся железной крышей. Единственное окно зияло выбитым переплетом, но на двери висел ржавый замок впечатляющих размеров, а рядом красовалась ржавая же табличка «Не входить». Апа! И как Гарька туда проникнуть умудрился? А, он в окно влез. Видимо, нежелание вторично попадаться в лапы малолетних отморозков было очень уж сильным. Я прикинул. В принципе невысоко, можно и попробовать. Окно находилось где-то на уровне моей груди, так что я подпрыгнул, резко подтянулся и перекинул ногу на подоконник. Забрался целиком. Посмотрел. Прислушался к собственным ощущениям. Покрутил браслет. Вроде бы ничего ужасного. Внутри строение было абсолютно пустым, если не считать кучи какого-то ветхого тряпья в углу и пары хлипких явно давно лежавших здесь деревянных ящиков. Странной, пожалуй, была только чистота. На каменном полу ни пылинки, ни соринки, не говоря уж о пустых бутылках и упаковках из-под чего-нибудь съедобного. Значит, строение и впрямь не посещали давно. И я мягко спрыгнул внутрь помещения, и тут же чуть не запрыгнул назад, на подоконник, заслышав низкий, басовитый и какой-то странный голос, доносившийся откуда-то сверху. «Отрок-маг! Наконец-то я дождался!» Я задрал голову, и замер. Под потолком парил белесый полупрозрачный мужчина в сандалиях, тунике, корсете и каком-то странном шлеме, напоминающем голову льва. Казалось, что лицо мужчины смотрит из львиной пасти, а на поясе у него болтался короткий меч. Присмотревшись, я понял, что это не шлем, а самая настоящая львиная шкура, накинутая на шлем с завязанными на груди львиными лапами. Знаменосец римского легиона, возникла в памяти картинка из прошлой жизни. Ага, учебник по истории древнего мира для 5 класса. Только вот что он здесь делает. «Простите», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал, и искренне радуясь, что штаны остались сухими. «А вы ждали именно меня или, отозвался призрак. «Но ты уже был здесь, и я надеялся, что ты придешь вновь, отрок-маг. Меня зовут Секстус Северус Принципс. Мой дальний предок был первым в списке римских сенаторов, поэтому прозвище это закрепилось за нашей семьей. Я, знаменосец 6-го легиона доблестного императора Гая Октавия. Это же надо, выжить в Тевтобурской битве, сохранить орла от лап проклятых херусков и пасть от козней жрецов Альбиона. Но я помню свой долг, отрок, и не могу оставить нашего орла». У меня в голове мгновенно пронеслись сведения. Ага, Гай Октавий, это император Октавиан Август. Битва в Тевтобурском лесу закончилась тем, что германское племя херусков от души наваляло завоевателем римлянам, а этот, значит, выжил. Для того, чтобы оказаться в Британии и погибнуть от козни местных друидов. Ну да, судя по тому, что я о них читал, это были очень серьезные ребята. Но призрака жаль, в конце концов, это был лишь солдат, выполняющий приказ. «Вы не можете уйти, потому что охраняете знамя легиона», — спросил я. «Ты очень разумен, отрок», — изришь в корень, — отозвался призрак. «Легион может погибнуть, но если он сохранит орла, то будет покрыт славой, и в бой с этим знаменем пойдут новобранцы. Если же орел будет потерян, то легион перестанет существовать, его расформируют, а солдат подвергнут децимации. Но хуже децимации несмываемый позор. Я вынес знамя из Тевтобурского леса, и 6-й легион возродился. Но нам суждено было лечь костьми в туманных лесах Альбиона, однако врагам не достался наш орел. Он здесь, со мною, лежит рядом с моими костями. Друиды не смогли взять его, ибо было таково мое посмертное желание. Вы маг, удивился я. Не такой сильный, каким ты можешь стать, отозвался призрак. Но да, я маг. В мое время маги не таились и жили среди людей. Но мне не досталось той силы, что была у моих старших братьев, к тому же я всего лишь 6-й сын в семье. Поэтому я и нанялся в армию, чтобы добыть славы и денег. Мне осталось отслужить всего 3 года, потом я хотел взять в жены свою рабыню-британку, которая ждала ребенка, но меня настигла погибель. Однако я выполнил свой долг до конца и ни о чем не жалею. Но ты не представился, отрок, и скажи, чего ты искал здесь? В первый раз ты явился сюда такой избитый, что мне пришлось погрузить тебя в сон и немного полечить. Твоя сила была кем-то скована. Неужели твои родители не знают, сколь вредно для юного мага сковывать его силу? «Меня зовут Гарри Джеймс Поттер», — ответил я, — «и у меня нет родителей. Они погибли. Я живу у дяди и тети, а они не очень любят магию. Поэтому мне негде колдовать, понимаете? И ты искал надежное место для этого», — улыбнулся призрак. «Понимаю. Ты можешь приходить сюда, Гарри Джеймс Поттер. Мои чары не причинят тебе вреда. Я постарался скрыть это место от простецов и сквибов, так что они бывают здесь редко. Правда, попадаются очень упрямые типы. Один, вот, фабрику хотел построить, но не вышло. Люди предпочитали увольняться, но стройку не продолжать. Но теперь мне скучно, и ты скрасишь мое одиночество. Знаешь, Думаю даже, что я могу кое-чему тебя научить. Жаль, что тебя зовут не Северус. Тогда я смог бы передать тебе орла и спокойно уйти к тем, по кому успел соскучиться за долгие века пребывания в этом месте. Какой-то очень образованный призрак. Вот и про фабрику говорит, хотя в Древнем Риме фабрик не было. Из каких это пряников ему именно Северус нужен? Не Снейп ли? Я озвучил свои вопросы, и призрак, усмехнувшись, ответил. Когда мне становится скучно, я начинаю прислушиваться к окружающему меня миру. Я понимаю, что он изменился до неузнаваемости, и что много веков нет моего Рима. Так проходит земная слава. Слово «фабрика» я слышал из разговоров простецов, а насчет Северуса – это проклятие друидов. Когда они поняли, что орел им не достанется, они привязали мой дух к этому месту, заявив, что орла я смогу передать только тому, кто носит имя, сходное с моим. А как? А что, может стоит уговорить здешнего с ней позабрать орла и отпустить душу легионера? Жалко же мужика, столько лет призраком мается. К тому же, Северус Принципс. Может он какой-то дальний предок здешнего рода принцев. Между прочим, внешне вполне себе похож, глаза черные, нос истинно римский, то есть во всех смыслах выдающийся. Почему бы и нет, но вот почему этот орел так важен. А что такого в этом орле? Удивился я. Зачем он был нужен друидам? Ведь это же просто знамя, не так ли? Нет, Гарри, это не просто знамя. Орлы легионов были зачарованы могучими магами, они помогали нам побеждать. Но почему тогда римляне проиграли там, в Тевтобурском лесу? Удивился я. И почему так получилось с вами? На всякую силу найдется другая сила, туманно ответил Секстус Северус. Помни об этом, юный маг. Но погоди же, я чувствую, что твоя душа не одна в этом теле. Ты носишь в себе осколок чужой души. Кто подверг ребенка столь злому заклятию? Преступника должно распять в назидание другим злокозненным магам. Так получилось, вздохнул я и начал рассказывать свою историю. Призрак выслушал меня и покачал головой. Плохое дело, неладное, но Томми не причинит мне вреда, возразил я. Он клятву дал. Да не в нем дело, возразил легионер. Злокозненный маг может воскреснуть и тогда тебе придется с ним сразиться. Это твоя судьба, а от судьбы не уйдешь. Блин, и это туда же. А потом призрак выпрямился, как на параде, положил на грудь правую руку и торжественным тоном произнес: «Гарри Джеймс Поттер, я, Секстус Северус Принципс, обещаю обучить тебя всему, что знаю сам, дабы ты не отправился на бой неподготовленным. Да будет так, клянусь». И я с изумлением заметил, как на руке призрака появился широкий серебристый браслет, а на моей руке у основания большого пальца прибавилось тонких завитков к тем, которые появились после клятвы, которую дал Томми. Да, весело я провожу время, друг в собственной голове, а теперь еще и призрак в учителях и союзниках. Ну, прямо все, как у людей. Кажется, канон машет ручкой и окончательно исчезает в голубой дали. Гай Октавий, император Октавиан Август, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря. Историки относят его к династии Юлиев-Клавдиев. Тевтобурская битва. Разгром римских легионов в землях германских племен. Вождем германцев был Арминий из племени херусков, легионами командовал полководец Квинтилий Вар. Легионеры были почти полностью перебиты или попали в плен. Когда Август узнал об этой потере, то он несколько месяцев не брился и не стриг волос, в горе восклицая: «Вар, верни легионы». В итоге германские земли сохранили независимость, а река Рейн стала границей империи на востоке. Не знаю точно, воевали ли римляне в этот период в Британии, но пусть будет так. Децимация, буквально казнь десятого. Примечание к части. Римский знаменосец легиона. https://www.img.1.img.2.20.1.6.7.3.618.725.752.https://picture.glar.14.я.4.170.9.14.179.000 Секстус Северус Принципс. https://images.1.jpg. Глава 17, в которой герой тренируется. Пока я с удивлением таращился на свою руку, Секстус Северус заявил: «Клятва принята. Что ж, мой юный ученик, мы можем начать наши занятия хоть сейчас. Но скажи, тот, что у тебя в голове, ты можешь с ним общаться?» «Да,